Сайбаба чё сказал? Какая такая Сайбаба? Считаю, что это сам Бог в облике человека. А мы с тобой кто, по-твоему? Ну, не знаю, душа и разум. И это все, что способен выдать твой мощный интеллект? А я тебе скажу, что вот этот камень на дороге – Бог. И эта бабочка на цветке – Бог. И сам цветок, и птица, и зверь любой, и человек – все это манифестации одного и того же Бога. Частица Бога есть в каждом из нас. Только никому не говори. Это самый большой секрет из всех, которые когда-либо существовали. Откуда тебе это известно? Известно что-то и откуда-то. А я просто знаю и все. Выходит, в том, что Саибаба является манифестацией Бога, нет ничего удивительного? Да, и в то же время это страшная тайна. Как он посмел ее выдать? Все вокруг, понимаете ли, ходят в церковь, как положено, читают молитвы, поклоняются Богу и даже не помышляют о том, чтобы прикоснуться к страшной тайне. А Саибаба средь бела дня заявляет, что он и есть сам Бог. Откуда у него столько смелости, или точнее, наглости? Саибаба непростой смертный. Он чудеса всякие творит, предметы из воздуха материализует и всякое такое. Вот ты утверждаешь, что каждый человек – Бог. Тогда почему никто не умеет творить чудеса? Я отвечу. Все очень просто. Любой человек обладает потенциальной способностью творить чудеса. Только делать он это может лишь в состоянии единства души и разума, к чему я вас обоих и призываю постоянно. Маятники разъединяют душу и разум человека, лишая его божественной силы. Но если в мире сновидящих вдруг появляется проснувшийся, у которого душа и разум сливаются в единстве, то к нему возвращается волшебная сила Творца. И тогда просветленный осознает, что между ним и Богом нет никакой принципиальной разницы. Это действительно самая сокровенная тайна, хоть и не сокрыта она вовсе, а лежит на поверхности. Тайной эту истину делает различие между знанием и осведомленностью. Одно дело располагать информацией об истине, и совсем другое – осознать и прочувствовать эту истину. Покуда сновидящий не проснется и не осознает, тайна для него так и останется тайной. А он сказал: «Наше различие в том, что я знаю, что я Бог, а вы нет». А трансерфинг все объясняет. А если какой-то не верит, то этому куча подтверждений. И первое – я сам. Да-да, вы правы. Вы действительно пример неудачника, пресность жизни которого скрашивает лишь шатание по форумам и приобщение к похожим людям, взаимно подогревающим иллюзию важности друг друга. Вы же самосовершенствуетесь. О, и да, действительно, трансерфинг объясняет, что можно из такого неудачника превратиться в удачника. Так что охотно верю. Мой голос первый. Если вам случится жить в Индии, то старайтесь меньше общаться с русскими духовными искателями. Ра-хари. Если кто-нибудь не понял насчет «я сам», поясняю. Рак крови, лейкемия, лейкоз. Вылечил. И не с помощью трансерфинга, а с помощью веры не в Бога, а в себя. Врачи сказали, что сдохну. А я почему-то живу уже год, сдаю анализы, а там как не болел вовсе. И за это время успел второе место на чемпионате областном по самбо занять. А когда все узнали, что их побил инвалид первой группы, чуть со стыда не сгорели. Хочу сказать всем людям, попавшим в беду: верьте в себя или в Бога, кому как угодно, потому что Бог у нас в сердце, а не в церкви, как принято считать. Не верите мне? Не надо. Но во всех религиях мира, в Библии, Коране и т.д. верьте, и по вашей вере вам воздастся. Человек создан по образу и подобию Божьему. Думаете, бакланы это говорили? А трансерфинг помогает это понять. Намерение – это безусловная вера. Из Индии только что приехал и знаю, что пишу. Ты хочешь, чтобы я тебя пожалел или похвалил? Бедный, несчастный, но как держится, молодец. Но скажи, ты для кого это делал? Для себя или для меня? Это же твой выбор, как и все остальное происходящее с тобой. Ты зачем в Индию-то ездил? К Саибабе за советом? Так ты же в себя веришь. Зачем тебе Саибаба? А кто такая Саибаба? Саибаба – аватар, воплощение Бога в человеческой форме. С трудом верится. Если не сказать, не верится вообще. А чем он это доказывает? Ландыш, ты сам-то веришь? Развелось, блин. Куда ни плюнешь, то аватара, то на худой конец пророк. Люди верят, к нему паломничество. Он лечит безнадежных. Сам ведь понимаешь, крутой маятник, и все прибамбасы к нему. Эффект плацебо в действии, и толпы тоже. Господь в каждом из нас, созданный по образу и подобию. Так зачем в Индию, когда и в родном отечестве своих пророков некуда девать? Антач пишет, что надо верить в себя, но ездил в Индию. Правильно говорят, пути Господни неисповедимы. Я верю в себя и свои силы, во всяком случае стараюсь. Когда силушки не хватает, иду к природе матушки. Она помогает и живу, просто живу. По сравнению с нами, Христос, Саибаба и другие воплощения просто зрячие, а мы слепые, как инвалиды с рождения. Но мы упорно не верим, что можем прозреть. Мы еще умудряемся называть их аватарами, святыми или ненормальными. Они просто здоровые, по сравнению с нами ущербными. Они нас учат, а мы не понимаем. Даже за 2000 лет не смогли понять Библию. У каждого человека есть возможность прозреть и творить чудеса. Например, Нарбеков на своих курсах просто заставляет людей поверить, и они лечатся сами. Но это ерунда по сравнению с нашими возможностями. И я счастлив, что заболел именно сейчас, пока молодой. Если бы не болезнь, то я бы всю жизнь ходил слепым. Если бы все люди с рождения в прямом смысле были слепы, то как бы мы поверили, что кто-то есть зрячий, что можно прозреть? Мы бы даже не знали, что такое видеть. Так что выбирайте, и да пребудет с вами Господь. Господь – это наша душа, которая идет по течению вариантов. Почему, говорят, пути Господни неисповедимы? Так что доверьтесь течению вариантов. Все, что не делается, к лучшему. И моя судьба тому пример. По скрипту. Знал бы я 2 года назад, что буду сейчас говорить, назвал бы себя психом. И все-таки хотелось бы услышать подробный рассказ о выздоровлении при помощи трансерфинга, а не раскачивания чужих маятников. Если бы я знал тогда то, что я знаю сейчас, трансерфинг и т.д., то выздоровление – это внешнее намерение. Просто поверить, знать, что я здоров, и все. Материальная реализация не заставит ждать. Так поступил бы я. Но другие люди, у кого нет пока такой же сильной веры, могут для начала воспользоваться техникой слайдов. Надо жить в позитивном слайде, видеть себя здоровым, но не потом, а сейчас, в данный момент. А в Индию я ездил для укрепления веры в себя. Мне нужно было увидеть чудеса Саибабы. И еще тем, кто не верит. Видели, что творят йоги, тибетские монахи, филиппинские хилеры? Этому они учатся сами. Ведь они точно такие же люди, как мы. Они просто учатся верить. Мы просто сами не можем позволить себе быть здоровыми и счастливыми. В состоянии гипноза человек может многое. Почему? Да потому что разум дремлет и принимает все безоговорочно. Ваши возможности зависят от вашей энергетики или от уровня вашей духовности. А как ее повысить, вы знаете, господа трансерферы. Может, для вас это звучит слишком дерзко и резко, потому что я укреплял свою веру год и начинал еще с нервной силы Поля Брега, потому что раньше был убежденным атеистом, затем была система Нарбекова, различные религии, а только потом трансерфинг. За этот год я повидал такого, и не только целительства, что не поверить было невозможно. Как-то на одном из курсов химиотерапии я лежал в одной палате с очень странным человеком. Сейчас, наверное, такой же странный, который читал Блаватскую и говорил о какой-то вере, мечтах, жизненных целях, о Боге. Я со своим бывшим приятелем, мир праху его, даже подшучивал над ним. У этого мужчины был только первый курс. И как-то раз он мне сказал, что не будет лечиться больше в больнице, а попробует сам. На это я напомнил ему слова врача. «Эта болезнь неизлечима и требует обязательной периодической госпитализации. Хроническая миелома». Я смотрел на него как на дурака, а впоследствии сам таким оказался. Тогда лечение у меня шло нормально. Но вот как-то я выписался с очередного курса, пролечился уже полтора года, из них два месяца пробыл дома. Это должен был быть первый мой 12-недельный межкурсовой перерыв. Я обрадовался, но не тут-то было. Через 3 недели после выписки приехал в больницу на анализы и за таблетками. Сдал анализ общий из пальца, а там бласты нашли. Назначили стернальную пункцию на следующий день. Приехал домой и не знаю, как сказать матери. А ей, оказывается, уже из больнички позвонили и сказали, что у меня рецидив, и что надо начинать все лечение сначала. А это весь 3-годичный протокол, так как для пересадки костного мозга сестра не подошла, да я бы на нее и не согласился. Я подумал, что второй раз организм или нервы не выдержат, а даже если выдержат, инвалидом на всю жизнь останусь точно. А зачем тогда жить? Чтобы мучиться? Нет, лучше сдохну. Если бы я лечился не в России, то еще бы подумал, лечиться или нет в больнице, а тут и думать нечего. Сказал всем, что в гематологию не вернусь. Если есть на земле ад, то он там. Может, в институтах гематологии не так, но в провинции, увы, врачам в основном на больных наплевать. Если больной сам выкарабкивается, то слава богу, а если нет, то не судьба. Меня дважды на тот свет чуть по халатности не отправили. Если не от болезни загнешься, то медицинский персонал постарается. Конечно, я ничего против медицинских работников не имею. Никто за такую зарплату даже плохо работать не будет. Надежда умирает последней. Ох, как мне тогда жить захотелось. Думаю, нахрена родился, учился, если так рано подыхать? Нет, фигушки. Найду альтернативное лечение. Все, кроме матери, она одна меня понимала, начали меня уговаривать вернуться. Самой ярой уговорщицей была бабушка, она терапевт. Говорит, ты чего, у меня и врачей, ну-ка марш в больницу. Звонит завотделением и говорит, что еще никто так не вылечивался. И что лет 15 назад даже традиционная медицина лейкозы не лечила. И что умрешь, короче. А я даже не знал, как лечиться так. Травы, сказали, при лейкозах не помогают, а если помогают яды, то временно. Взял у бабули книги по нетрадиционной медицине, газеты «Здоровый образ жизни» и т.д. и начал искать что-нибудь. Температура все выше и выше. Через несколько дней натыкаюсь на старенькую книженцию, там меня привлекло голоданию по Полю Брегу. Где-то раньше я слышал, что во время голодания восстанавливаются все нарушенные функции организма. Животные же при любой болезни голодают. Тут же вспомнил слова Гиппократа. «Человек носит в себе врача. Надо только помочь ему в работе. Если тело не очищено, то чем больше будешь его питать, тем больше будешь ему вредить. Когда больного кормят слишком обильно, кормят также и его болезнь. Традиционная медицина говорит, что раковые клетки потребляют чуть ли не в 10 раз больше глюкозы, чем простые. И я понял, что надо попробовать. Если мне от голода будет плохо, то раковым клеткам в 10 раз хуже. Впоследствии оказалось, что во время голодания восстанавливается нормальный баланс клеток, в том числе и костного мозга, хороших-плохих. Почему, точно не знаю, но это факт. Последний толчок к голоданию дала мне история одного тяжело больного шведа, рак желудка с метастазами 4-й степени, который, узнав диагноз, решил последние дни жизни провести на яхте в море. Во время сильного шторма в негодность пришла вся пища, кроме головки чеснока и сухарей. В то время он находился в открытом океане. Весь оставшийся провиант он растянул почти на месяц. Все это время он пил дождевую воду. По прибытии в порт он чувствовал себя превосходно, только голод давал о себе знать. Обследование не подтвердило наличие рака, а врачи ведь его уже хоронили. Меня тогда осенило, он же голодал. Однако врачи подумали, что его спасла головка чеснока. Хотя он обладает отличными противораковыми свойствами, но не от четвертой же степени. И вот я решил голодать. Рассчитывал дней на 10, но когда дошел до 9, решил еще десятку зарядить. Так как у меня дистиллятора не было, мне привозили дистиллированную воду из аптек. Брэк считал, что дистиллированная вода обладает лучшими омолаживающими свойствами. Однако потом я узнал из тибетских трактатов по медицине, что сильными свойствами обладает только талая вода, быстро текущая с гор, не путать с дождевой. После 4-го дня голодания температура спала. Я продолжал свои поиски способов лечения. Не буду же вечно голодать. И довольно хорошо преуспел в поисках. Нашел очень много вариантов, которые впоследствии проверил на себе. Только теперь не понимаю, как люди ищут, что ничего не находят. Кто ищет, тот всегда найдет. И вот тогда-то я и заметил одну особенность. Самое главное значение любое медицинское учение, нетрадиционное, придает опять какой-то вере. Но зацепил меня все тот же Поль Брэк со своей нервной силой. Тут я вспомнил, что как-то слыхал от самых опытных врачей, что от лейкоза вылечиваются только те, кто безукоризненно верит в свое излечение. Но, к сожалению, таких очень мало. Все смотрят на статистику эффективности лечения и сразу приписывают себя к трупам. А еще обиднее, когда сам врач говорит человеку, что его болезнь неизлечима. Не Господь Бог же. Говорил бы, что просто не умеет лечить, а то неизлечимо. У человека надежду забирает. Брэк же натолкнул меня на мысль, что разум или мозг, как угодно, контролирует каждую клеточку организма, также и раковые клетки. Ведь что творят со своим телом йоги? Человек в состоянии гипноза может тоже очень много. Когда я закончил голодание, я почти летал, если так можно сказать, по квартире. Через неделю сдал анализы у себя в поликлинике. Когда они были готовы, я их показал бабуле, а она: «Чё-то напортачили в поликлинике тебе с анализами». Сходил и сдал еще раз, все равно не верит. Соя 5, а было 63. Пытался ей объяснить то, о чем я сейчас пишу, не понимает. Впоследствии делал, делаю и по сей день суточное голодание раз в неделю, недельное – раз в 3 месяца. Вдобавок сел на почти вегетарианскую диету. Вспомнил, что на курсе сердечко покалывало. Думаю, схожу, проверюсь, ЭКГ. Когда получил результаты, то ничего не понял, принес домой и показал бабуле. Вот меня обрадовало. Я чуть не упал от радости великой, очухался и думаю, ну раз такое научился лечить, то сердце и подавно вылечу. Через 2 недели сдал снова ЭКГ. Я-то знал, что все хорошо, просто мать надо было успокоить. Врач, делавший расшифровку, выпучив глаза, сказала, что все в порядке, и попросила сдать еще раз. И то же самое, говорит, что аппарат иногда сбои дает. Мать же для полного успокоения заставила сделать еще и УЗИ сердца. Бабка смотрела на меня, как на ненормального. Случайно я наткнулся на телефон того мужика, что лежал со мной в больнице, и решил извиниться за насмешки и узнать, как дела. Позвонил, трубку взял кто-то из родственников и сказал, что он уехал с парашютом прыгать. Я оставил свой телефон и попросил перезвонить его, когда приедет. Потом мы вместе с ним ездили прыгать. Вчера у меня был уже 13-й прыжок. И вот он мне позвонил, посоветовал почитать Нарбекова «Опыт дурака». Захожу в книжный магазин, беру книгу, а там прозрение. Вроде зрение нормальное, а когда книгу открыл, сразу понял то, что доктор прописал. Решил сходить на курсы Нарбекова. Вот тогда-то у меня вера укрепилась основательно. Еще съездил после этого в Индию, в ашрам Саибабы. тогда понял строки из Библии: «Верьте, и по вашей вере вам воздастся». Человек создан по образу и подобию Божьему. Никаких анализов уже полгода не сдавал. Нахрена время тратить? И так знаю, что будет. За полгода восстановился и занял второе место в области по самбо. И сейчас в более хорошей форме, чем до болезни. И поверьте мне, это только мизерная часть тех возможностей, которые есть у нас. Надо только открыть глаза. Совершенствуйтесь. Жизнь дана для того, чтобы учиться. Я от всей души благодарю автора, что не побоялся непонимания и издал книгу. Плачевно одно, что вряд ли кто-то полностью поймет транссерфинг и применит его во благо себе и окружающим. Просветленные – это те, кто окончательно пробудились в своем сновидении наяву? Истинно. К чему мы и стремимся. Видите, что может случиться в бессознательном сновидении? Вам скажут, что вы неизлечимо больны, а вы поверите. И, заснув еще глубже, превратите остаток жизни в хождение по мукам, по больницам. Флюгер внимания направлен на лечение. Отсюда и реальность такая – болезни да сплошные процедуры. А если этот флюгер повернуть в другую сторону – прочь от лечения, к здоровому образу жизни, реальность тут же поменяется соответственно. Понимаете? Зеркало. Вы просто стоите перед зеркалом. Саибаба вещает о том же самом, что и трансерфинг. Проснитесь и станьте вершителем своей реальности. Нужно не просто понять, а осознать, прочувствовать, что вы способны управлять реальностью. С вами сила.